Это пиздец. Что за хуйня? Блять. Они знают, что я булли, те суки дуры. Они идут нахуй, они сосут мой хуй. Я их выношу, эй, они меня ждут, эй. Мой бочи грувей, вест булл-пруф, мэй. Мэном сок булл, двором сок крул. Дурова чипун ду, как это тебя наебу. Суки сосут за еду, пока я ебу игру. И ты знаешь, эй, и ты знаешь, что. Это так, тупая ты пизда. Это так, мои треки на расхват. Это так, блядь, не буду садать. Это так. Они жрут говно, они пожирают кал. Я их снова наебал, как же так, я их снова обыграл. Как же так, шары просто отъебал. Это факт, сука, да. Чё, хочешь попизди? Давай попизди, блядь, ещё на разок не хватит. Рэперок нахальный, мой флоу повальный, она в себе так была уверена, и мелочи свои немерено. Поставил шлюху на место, теперь она базарит, мол, я ненормальный, тупая, сука. Ах ты жирная, сука, ударщику слева и ударщику справа. Ебу ее, не нужен гандон, отдавай мне свой новый айфон. FSD ее не видит, жадер, сука, бля, ненавидит, наношу прям удар. Четко в ебалик, из него слетает вся ее шукатурка. Пососала турка, подключилась моя мурка. Я просто бежал, не остановил, ты просто кулаком запустил. Завали ебало, курва. Я еще не нормальный, сука. Вдроченное поколение шкур. Все вы тупорылые пёзы. Иди нахуй, блядь. Ну давай, скажи что-то кривое, надеюсь, что это не пизанул. Латунный кастет на руке, сжимаешь душиное горло в кулаке. Шутки закончились, шалавы и хаперки. Хватаю палку, сношу и пиздаки, бля. Оп, оп, оп, стоп. Шу ты, блядь, маленькая, нахуй. Шу ты, сука, вообще можешь, нахуй, блядь. Ты, сука, блядь, от меня, блядь, не можешь. Нахуй, просто, блядь, подхожу, блядь, разъёбываю на дно. Чё не забыл, там еще блан, вторая часть скоро выходит. Так же, блядь, всем анимешникам нахуй, блядь, приготовиться. Потому что, ну, пизда, будет вам просто даун, нахуй. Такой разъёб, блядь, в принципе, текст уже готов, но, блядь, там